Глава 8. Майя. «Остановите, пожалуйста, за углом офиса». «Что? Зачем?» Явно удивился моей просьбе Игнат. «Не хочу, чтобы кто-нибудь видел, что мы приехали вместе. Никогда не любила сплетен. А если кто-то из женщин, которые работают у нас в офисе, увидит меня вместе с боссом, то я явно стану новостью номер один. Прямо так и слышу. Наша новая Тихоня приехала с боссом». Я быстро отогнала непрошенные мысли. «Тебе не насрать, кто и что про тебя скажет?» «Нет». «Хорошо». Игнат выполнил мою просьбу, высадил меня, не доезжая до здания, чему я была рада. Когда я поднялась в офис, моей напарницы по столу еще не было, что очень облегчало мне жизнь. Но ненадолго. Только я хотела сесть и расслабиться, как услышала из открытой двери босса: «Майя Леонидовна, зайдите, пожалуйста!» Ну что за черт? Я быстро встала со своего места и пошла на голос моего тирана. «Что-то хотели, Игнат Андреевич?» «Да, вот, возьми эти документы. Это докладные на тендер. И отнеси к главному бухгалтеру, пусть подпишет». Я не верила своим ушам. Сегодня явно мой день. Я-то думала, что все будет намного сложнее, а нет. Добыча сама идет ко мне в руки, облегчая мне жизнь. «Хорошо». Я взяла папку, которую мне протянул Игнат. «И еще». Он немного помедлил. «Отвечаешь за них головой». А вот эта фраза мне не понравилась, так как была сказана с явным намеком. «Конечно». Я прижала к себе папку, как будто от этих бумажек зависела моя жизнь. В принципе, так оно и было. Я развернулась на пятках и пошла прочь из кабинета. Теперь настал мой черед. Я быстро огляделась. Никого нет. Разложила бумаги на рабочем столе, сфотографировала, в ту же секунду собрала все, как и должно было быть, и пошла к главному бухгалтеру. По дороге отправила фотографии Максиму Федоровичу, на что получил улыбающийся смайлик. Затем удалила все фотографии с устройства. Теперь остается только ждать, что мне еще прикажут сделать. Ведь иного выбора у меня не было. Самой было противно от того, что я творю, но по-другому никак. Когда-нибудь я поплачусь за все это. Ведь эффект бумеранга действует безоговорочно. Весь день провела как на иголках. Все ждала, что меня вычислят и уличат в преступлении. Но прошел целый день, а меня никто не тронул. Только Вера пару раз на меня косо смотрела и спросила, почему я вечно оглядываюсь. Игнат Андреевич уехал после обеда по рабочим делам, и я смогла закончить свой рабочий день на 30 минут раньше. Теперь, к сожалению, если я хочу зайти в магазин за продуктами, то мне приходится обходить весь парк и идти не в ближайший магазин, а в самый дальний, чтобы опять не столкнуться с Митей и его новой счастливой жизнью. В магазине купила полбуханки хлеба, макароны, две сосиски и взяла самую дешевую бутылку вина. Завтра суббота, а сегодня хочется забыться. Пришла к себе в квартиру, налила горячую пенную ванну, прихватила с собой бутылочку вина и легла в воду. Горячая вода и вино расслабили так, что все мысли и плохое настроение стали исчезать сами собой. Из моего уединения меня вывела трель телефона. «Привет, мам!» «Привет, дорогая, как дела?» «Хорошо. А ты как?» «Да вот, борюсь с домашним заданием», — засмеялась мама. «А ты что делаешь? Как дела на работе?» «Все хорошо. Я валяюсь в ванной». «Я тебя отвлекаю?» «Нет, что ты, мам, не отвлекаешь». Разговоры с мамой всегда успокаивали и наводили на положительные мысли. Мне иногда не хватало близкой души, с которой я могла бы поговорить по душам. Ведь есть такие моменты, которые не обсудишь с родительницей, какая бы она ни была и как бы вы ни общались. А еще больше всего мне хотелось семью. Большую и дружную. Всегда мечтала о том, что у меня будет 3 ребенка. А может, даже и больше. Но чем старше становлюсь, тем больше начинаю разочаровываться в своей жизни. Вроде я всегда пытаюсь быть оптимисткой. Даже когда жизнь меня ставит раком и жестко имеет. Но несмотря на это, я все перешагиваю и иду вперед. Вечер пятницы, как и все вечера, прошел уныло. Теплая ванна и невкусное, но алкогольное вино сильно расслабили, что я уснула, как только моя голова коснулась подушки. Последнее время мне ничего не снится. Ночь пролетает быстро. Я даже иногда не помню, как засыпаю. А вот утро субботы встретило меня головной болью и сушняком. Ужасно хотелось пить. Я еле подняла голову с подушки и пошла на кухню. Если еще вчера я думала, что встану с утра пораньше и сделаю генеральную уборку в квартире, то на утро это все забылось. Лень было даже сделать лишние телодвижения. За неделю на работе так ухайдакалось, что желание что-либо делать полностью пропало. Хотелось просто лечь в постель, укутаться теплым мягким одеялом и смотреть любимые фильмы. Что я и сделала. Полдня провела за просмотром фильмов, а остаток дня читала книгу. Воскресенье не отличалось своей оригинальностью. Оно пролетело еще скучнее субботы. Зато понедельник выдался активным. В 6 утра меня разбудил звонок в дверь, и трель была очень настырная. Сначала я не хотела открывать, но когда в дверь уже стали громко и настырно стучать, мне пришлось вставать и открывать, а не то бы соседи вызвали полицию. «С ума, что ли, сошли совсем? Еще только 6 утра!» Выругалась я вслух, вставая с кровати. Не посмотрев, кто это может быть, я открыла дверь. «Доброе утро!» — вывел меня из сна знакомый мужской голос. «Доброе!» — мой сон сняло как рукой. «Почему не спрашиваешь, кто? А если бы это был бы насильник?» «Да пожалуйста!» — проговорил я первое, что пришло на ум. «А что вы здесь делаете? Еще же 6 утра!» Я стояла в дверях своей квартиры и прикрывала ладонями глубокий вырез шелковой ночнушки. «Собирайся, через час мы должны быть в офисе», — сказал, как отрезал мой босс. «Почему так рано?» «Потому что китайцы уже не спят, а у нас с ними конференция, и мой первый помощник должен присутствовать обязательно», — проговорил мужчина и отодвинул меня в сторону, протискиваясь в дверь. Он обвел меня своими стальными глазами, и мне сразу захотелось прикрыться еще больше, а лучше надеть на себя мешок. «Поторопись, пожалуйста, а я пока сделаю нам кофе». Игнат вел себя как хозяин. Он снял свою обувь и прошел на кухню, а я быстро побежала к себе в спальню, взяла рабочий костюм и закрылась в ванной. Минут через 20 я была полностью готова и вышла в холл к мужчине, который, видимо, так и не сделал нам кофе, потому что его не нашел. У меня, кроме дешевого чая фирмы «Три слона» из пакетиков, не было ничего. «Собралась?» «Да», — кивнула я ему в ответ, и мы вышли из квартиры. Когда мы зашли в лифт, он показался мне меньше картонной коробки, а воздуха вообще перестало хватать. Выйдя на улицу, я с легкостью вздохнула. Не хотелось больше находиться с этим мужчиной в таких маленьких помещениях. Подошли к машине. Игнат открыл мне дверку и помог сесть. Дорога проходила в молчании. Игнат думал о чем-то своем, а я не мешала его мыслительному уединению. У меня, конечно же, было много вопросов к нему, но я решила, что задам их потом, как придет время. Вопросы были, например, почему не предупредил заранее о встрече? Зачем приехал сам? Почему я не знаю о конференции с китайцами? Этот мужчина очень странный. У него настроение и мысли меняются со скоростью кометы, что иногда выводит из себя. Когда мы стали подъезжать к работе, мужчина заговорил первый. «У тебя всегда так пусто в холодильнике?» На его вопрос я удивленно на него посмотрела. Неужели он всю дорогу думал о моем холодильнике? «Да», — без замедления ответила я ему. «Раньше было не так. Когда на мне не было столько кредитов и Митя давал деньги на еду, в холодильнике можно было найти полно вкусной еды. Готовить я любила, и очень. Вот только стало не для кого». «Почему?» «Что почему?» Я не понимала его вопроса. «Да с чего это ему интересно?» «Почему холодильник пустой?» «Мне много одной не нужно. Да и я дома только по ночам бываю. Так что еда в моей квартире — это редкость. Не хотелось признаваться, что просто у меня нет денег на деликатесы». «А готовишь хорошо?» — спросил мужчина и посмотрел на меня. «Очень». «А борщ умеешь готовить?» На лице у него появилась легкая улыбка. «Умею», — уже с осторожностью сказала я. «Хорошо», — сказал он и опять уставился на дорогу, о чем-то задумавшись. Офис нас встретил пустотой, ведь на часах было всего 7 утра, а большинство работников приходит только к 9 утра. Мы заняли места в зале переговоров и связались по видеосвязи с китайцами. Еще я узнала, что у моего босса идеальный китайский язык. Он мне был за переводчика. Не понимаю, зачем я понадобилась на этой интернет-встрече. Но я сидела покорно и делала вид, что понимаю все дословно. Хотя я не в зуб ногой в этом мудреном языке. Чем больше работаю у Игната, тем больше узнаю его с лучшей стороны. Он очень скрытный человек, отчего бывает сложно с ним в общении. Встреча прошла хорошо, и мы каждый разошлись по своим рабочим местам. Мой босс закрылся у себя в кабинете, а я заняла свое место за столом приемной. Максим Федорович пропал, на связь не выходил уже давно. От этого было спокойно, но неизвестность приводила в ужас. А что будет дальше? И оставил ли меня в покое мой бывший босс? Если нет, то мне нельзя увольняться. А если да, то я бы хотела уволиться и начать все заново. Конечно, не хотелось уходить от Игната. С ним я чувствовала себя спокойно и надежно, но смотреть ему в глаза после очередного предательства не могла. «Майя Леонидовна, собирайтесь!» На приказ мы с Верой одновременно подняли голову. «Куда?» – удивленно спросила я. «Домой». «В смысле? Ведь времени еще только 3 часа дня, а рабочий день до 6. «Вы хотите оспорить мой приказ?» – раздраженно спросил мужчина, а его скулы заиграли. «Нет. Тогда жду вас на стоянке». «Вы меня сам отвезете?» Я задавала ему интересующие вопросы и совсем забыла про Веру, которая сидела, приушипившись, и внимательно слушала наш диалог. «Да, нам нужно будет сначала заехать по работе в одно место». «Хорошо». На его приказ я только кивнула и пошла собираться. В душе была злость. Игнат прекрасно знает, что мне не нужна слава в виде подстилки босса. Почему нельзя было позвать меня в кабинет и сообщить о том, что мы вместе уезжаем? Но нет, нужно же все это произнести при Вере, которая через секунду после того, как услышала, разнесет новость по офису. Я вышла на улицу. Мужчина уже ждал на стоянке у своего внедорожника, как и сказал. Увидев меня, он обошел машину и открыл передо мной дверку. Мое скверное настроение он увидел сразу. «Что случилось?» – произнес он, выруливая за угол здания. «Вы это специально, да?» «Не понял». «Почему нельзя было вызвать меня в кабинет и сказать все там?» «Какая нахер разница, где раздавать приказы своим помощницам?» Он удивленно перевел на меня свой взгляд. «Какая разница? Вы в курсе, что через пару минут после того, как мы отъедем от здания, Вера всем растреплет, что мы вместе уехали, и вы меня подвезете до дома?» «Как мне уже надоели ваши женские заморочки! Запомни, я буду говорить, где считаю нужным и как считаю нужным. Поняла? И мне глубоко насрать, что там говорят за моей спиной!» Игнат уже начинал злиться. «Как хотелось, чтобы мне тоже было так же наплевать на все и на всех. Ведь хоть немного пофигизма в моей персоне заметно облегчило бы мне жизнь». На его слова я только промолчала и отвернулась к окну. Наша машина притормозила у супермаркета. «Зачем мы здесь?» — спросила я, оглядывая местность. «Ты же сказала, что умеешь готовить борщ». «Сказала». «Вот и приготовишь мне борщ». «Да он совсем чокнутый». Мы вместе вышли из автомобиля и пошли внутрь магазина. Мужчина взял тележку и пристроился рядом со мной. «Бери все, что посчитаешь нужным». «Хорошо. Нам понадобится только капуста, картошка, свекла, морковь, лук и мясо. Так что зря ты тележку взял. Хватило бы и корзинки», — пожала я плечами. «Не зря. У тебя холодильник пустой, и кофе хороший нужно купить. Я без кофе жить не могу». «Ты хочешь сказать, что все эти продукты ты покупаешь мне?» Я выпучила свои глаза на него. «Да». «Спасибо, конечно, но не нужно», — скрестила я руки на груди. «А я тебя не спрашиваю, что нужно, а что нет». После его слов мне хотелось взять что-нибудь потяжелее и шарахнуть ему побольнее. Никогда не позволяла мужчинам так с собой обращаться. Но с ним я чувствую себя беззащитной. Он, как удав, сковал меня со всех сторон. Когда мы пришли на кассу, у нас была тележка, полностью забитая продуктами. Мне было ужасно неудобно, но спорить с ним было бесполезно. Он еще до ужаса упрямый мужик. Проще с ним согласиться, чем спорить. Когда мы уже подходили к машине, меня окрикнул мужской голос. «Майя!» Я повернула голову на голос. Нет, только его не хватало. «Привет, Мить!» Мой голос дрогнул, я бросила взгляд на Игната, у которого в глазах сверкнул огонек ярости. «Рад тебя видеть! Хорошо выглядишь! Вижу, у тебя все в порядке!» Посмотрел он сначала на Игната, а потом на тележку с продуктами, которую тот вез впереди себя. «Не жалуюсь», — ответила я ему. Митя пожирал меня глазами, а я не знала, что ему сказать. Но тут послышался голос Игната. Про него-то я уже стала забывать. «Милая, нам пора!» Он подошел ко мне и на глазах моего бывшего поцеловал в губы. Да так страстно, что у меня начала уходить земля из-под ног. Ну вот, опять я не могу сопротивляться ему. Митя сначала стоял и смотрел на наш поцелуй, но, видимо, в какой-то момент ожил и неожиданно закашлялся, разлучая нас. «Рад, что ты не обижаешься на меня. Хорошего дня, Майя!» — сказал Митя и, не дожидаясь моего ответа, развернулся и ушел. Я стояла, как неприкаянная, и смотрела ему вслед. «А он похорошел», — думала я. Я бы даже сказала, набрал пару килограммов. Я подождала, пока Игнат уложит пакеты с продуктами в машину, и села в салон. До моего дома мы доехали быстро. Всю дорогу я думала о моем бывшем. Вся злость, которая была первое время, у меня прошла. Единственное, на что я злилась, так это на себя. Ну как можно быть такой наивной дурой? Вроде бы уже не девочка, а в людях не могу разобраться. «Приехали!» — раздался мужской голос в салоне автомобиля. «Да, я вижу». Я вышла на улицу и вдохнула свежий прохладный осенний воздух. Мы быстро поднялись в мою квартиру. После того, как я побывала в доме Игната, в мою квартиру было стыдно приводить его. Но сам мужчина, видимо, был не против этого. «Так, с чего начнем?» — спросил Игнат, сидя на стареньком табурете в моей кухне в 6 квадратов. «Почисти, пожалуйста, картошку», — произнесла я. «С удовольствием». Странное ощущение одолевало меня. В этой квартире, кроме Мити, не было ни одного мужчины, ни до, ни после него. А сейчас здесь сидит мой босс, которого я уже не единожды подставила. «Я так понимаю, ты первый раз картошку чистишь?» — хихикнула я. «Да», — ответил Игнат, пытаясь сотворить с картошкой что-то непонятное. «Не могу поверить в это». «Почему?» «Потому что ты мужчина, который все умеет, все тебе поддается, а с картошкой еле справляешься». «Просто я привык есть в ресторанах, а там не нужно чистить картошку», — засмеялся он. А я невольно на него залюбовалась. Сейчас он был без маски, которую носил постоянно. Это была маска безразличия и величия над всем. Через 1,5 часа мы сидели за моим маленьким столом и ели борщ со сметаной. «Борщ просто потрясающий! Теперь я просто обязан на тебе жениться!» От его слов я чуть не подавилась, что не скрылось от его глаз. «Да шучу я!» — засмеялся мужчина. Игнат пробыл у меня до 9 вечера. Мы с ним много разговаривали. Он узнал обо мне почти все, а я так ничего и не смогла вытащить из него. Таких скрытных людей я еще не видела. Мне даже показалось, что он что-то скрывает, но это было не мое дело. После того, как он ушел, я приняла ванну и с удовлетворенным послевкусием проведенного дня легла отдыхать.